Глава 43. Оглушенный Рябыка отшатнулся, схватился за лицо. Потом отнял руки, но ничего сделать ими уже не успел, потому что получил такой же удар от Миши, как и сообщник. Правда, то ли шапка была лучше, то ли черепушка толще. И пришлось добавить. Рядом послышались брань и мольба. Соратник Миши тащил скрученного кучера явно несерьезную боевую единицу. Я узнала Петра, верного помощника моего мужа. Возницу узнала тоже. Тот же парень, что караулил возле конторы Никитиных. «Ты его холостым?» — удивленно спросил Миша, показывая на Рябыку. «Да». Виновато вздохнула я. Пуля выпала в кармане. И достала бесполезный кругляш, который, если бы я его затолкала, с большим усердием остался бы в башке негодяя. «Ну и умница!» Сделал парадоксальный вывод муж, живо ловя меня в объятья. Вовремя, а то я бы так и села в снег. Коленки подкосились. «Незачем грех на душу брать. Тем более из-за такого пакостника и негодяя. Потом покажу, как надо шомполом вбивать до отказа. Ну, мушка, все, все. Успокаивайся. Сейчас нельзя расклеиваться». «Нельзя», — согласилась я и тревожно спросила. «А где Еремей?» Еремей нашелся в воске, со связанными руками и завязанным ртом, но все же пришедший в себя после оглушения. Оглушение после блиц-осмотра я признала легким. Миша обтер ему щеки снегом, я дала хлебнуть настойки, и кучер сказал, что готов везти, куда прикажут. За это время Петр успел связать слегка очухавшихся разбойников. «В часть!» — приказал Миша. До части оказалось недалече. Миша вместе с Петром и своим единственным дворовым, кучером Ильей, затащил в помещение пленников, похоже, утративших интерес к сопротивлению. Супруг вышел, примерно через час, как я предполагала, усталый и довольный. «Уф, потрудился. Показания снять не самое сложное. Сперва пришлось объяснять квартальному, кто я вообще такой и откуда у меня право людям руки вязать». «А показать корочку?» «С корочкой непросто, про нее тоже расскажу. Хорошо бы поужинать и поговорить, сидя в тепле, а не стоя среди московской поземки». «У меня доход, угощаю», — сказала я, и супруг не возразил. Подходящее заведение отыскалось скоро. Главным достоинством были отдельные кабинеты, один из которых мы и заняли. Когда делали заказ, я дала официанту мелочь, чтобы тот отнес Еремею и Илье с Петром нарезанную кулебяку и бутылку со шкаликами. «Правильно», — одобрил муж. «Вообще-то странно. Илья мой крепостной. Но где поместье? Тем более не дворовый, нет и двора. Просто человек, как сейчас говорят». Я улыбнулась. Если Миша философствует на отвлеченные темы, значит, все как надо. Но все же потребовало перейти к делу. «Удалось поговорить на чистоту и узнать много нового», — ответил Миша, отхлебывая суп, нечто вроде рассольника. «Сначала спросил, знаете ли меня? Слыхал ли, чтобы я соврал хоть раз? Разбойнички покивали, я им и правду сказал, что битья и каторги им не избежать. Но не станут запираться, в живых останутся. Ну и записал полтора листа, не про сегодняшний день, тут-то как раз просто. Эти разбойнички с документами, выданными одной известной тебе персоной, подались в Москву и процветали, а среди прочих дел поджидали тебя у Никитиных. Так что их сегодняшняя проказа — полная криминальная самодеятельность, с котиком не связанная». «Так что рассказывали-то?» «В первую очередь о недавних делах, связанных с тобой. В их богатых криминальных биографиях это мелкие строчки, не заслуживающие внимания. А вот для моего нынешнего проекта эти показания, ну, очень пригодятся». «Темнишь, Миша?» — улыбнулась я. «Куда их теперь?» «В Бутырку. Не удивляйся, она уже построена, при матушке Екатерине. И внешний облик тот же. Из тюремного замка пришлют конвойную команду, только тогда и отведут. С квартальным поделился славой, буду упомянут в донесении. А еще дал взятку полиции, подарил разбойничью тройку. Порекомендовал ножи кистени положить в мешок под печать как доказательство. Ну а сани с лошадками возьмите себе, пригодятся. Думаю, их прогуляют. Ну да ладно, не мне же брать такой трофей. Я с недоумением взглянула на мужа. Даже отложила вилку с куском котлеты, кстати, лишний раз убедившись, что сейчас котлета не из жареного фарша, а просто отбитый кусок мяса. А корочку было не проще показать полиции? Ты-то сейчас в каком статусе? Муж улыбнулся, достал лист бумаги, развернул. Такую корочку надо бы заламинировать, удивленно сказала я и рассмеялась вместе с мужем. Неохота вчитываться. Скажи, в чем смысл? О моем прикомандировании к московскому отделению Министерства полиции. Начал службу в центральном ведомстве, но пока без чина и даже без строго определенных полномочий. «Полиции или Министерство внутренних дел?» — спросила я. «Знаешь, мушка, одно из моих занятий этого года!» Улыбнулся муж, и во взгляде опять стала видна усталость. Я вспоминал будущее, например. Сумел извлечь из памяти, что в 1819 году Министерство внутренних дел и Министерство полиции сольются в одну структуру. Кстати, сами министерства появились недавно, при нынешнем императоре. Любое новшество всегда эксперимент. Сейчас это учреждение встраивается в уже существующий порядок. Управление и для одних чиновников недостающая деталь, для других – пятое колесо. Да, извини, утомил тебя этими размышлениями, скажу кратко. Пока что сейчас я скорее частный сыщик, чем государев-человек. И это очень важно, учитывая, какому лицу мы противостоим. И это лицо? Уже в Москве. Но у меня нет полномочий его арестовать. Тем паче он чиновник пятого класса, не разбойник с кистенем. «Так что будем делать?» – спросила я. «Сейчас доедим десерт, завтра я сопровожу тебя в опекунский совет и буду заканчивать работу над досье. Мало его собрать, надо еще сообразить, кому преподнести. Нужно очень высокое начальство, которому статские советники по зубам». «Значит, будем его искать?» – вздохнула я. «Пожалуй, я никогда прежде не относилась столь критично к веку, в который попала, как в этот вечер. Любимый мужчина, законный муж, пусть законный в прежнем мире, спас мне жизнь. Кстати, рассказал как. Отправился в Никитинскую контору, к счастью, о нем были осведомлены и указали маршрут моего путешествия, и он прибыл почти вовремя. Спас жизнь. И я могу с ним только поужинать в ресторане. Да, Миша, конечно же, сказал, что прекрасно устроился в гостинице, что в его номере удобный стол, столь сейчас необходимые для чтения письма. Все равно неправильно. Понимаю, что, пригласив супруга к гостеприимной Наталье Григорьевне, убью свою, с таким трудом приобретенную репутацию. Не может у молодой вдовушки быть друга мужчины, тем более такого неопределенного общественного положения. И все равно. Эти эмоции пришлось не просто подавить, забыть, измельчить мысленным компостером и приготовиться к вечернему разговору с болтливой тетушкой. Приехала к ней не с пустыми руками. Прямо в ресторане купила арбуз и корзину винограда. Оказалось, не так и дорого. «Не Питерс у нас», — улыбнулся официант. «Не заморское, наше, астраханское, да донское». Наталья Григорьевна фруктом обрадовалась, и мы впервые поговорили о различных вкусных произрастаниях, грунтовых и оранжерейных. К счастью, тетушка сама утомилась и отпустила меня спать, умилившись зефирке, спавшей на диване в окружении четырех кошек. Чуть сложнее оказалась с Лизонькой. Без вечерней сказки она не осталась. Бесконтрольная Павловна рассказала ей про кобылью голову. Добрая дочка не столько обрадовалась, сколько опечалилась за съеденную мачехину дочку. Я обещала на завтрашний вечер продолжение, в котором мерзавку воплотят и оживят. Утро обещало ясный день. Солнышко играло на куполах. Я поцеловала Лизоньку, пообещала вернуться раньше, чем вчера, и скоро была у здания совета. Там уже ждал Миша. «Мушка», — вздохнул он, — «этот мир коррумпирован, и, каюсь, я даже модернизировал этот порог, вел конверты. Отдай его секретарю, чтобы не дожидаться вечера, и узнать, что лучше прийти завтра. Красненькой хватит». Конверт с визитной карточкой и красненькой подействовал. Не прошло и 10 минут, как секретарь пригласил меня в отдельный кабинет. Чиновник непонятного класса взглянул на мою карточку, оглянулся по сторонам и сделал какое-то дыхательное упражнение, способное унять сильное волнение. «Сударыня, дело в том, что Эмма Марковна Шторм вчера соизволила посетить наше присутствие для вступления в наследственные права». Я желала бы лицезреть эту особу», — растерянно произнесла я. «Это вряд ли возможно. Согласно предъявленной доверенности, дальнейшие действия будет осуществлять ее законный супруг, статский советник Михаил Федорович Соколов».